39. Тогда Устори бросил на помощь когорты легко вооруженных, но и это не остановило бы бегство, если бы не вступили в бой легионы. Их мощь уравняла положение сражающихся сторон, и вскоре наши стали брать верх. Враги, понеся незначительные потери, ибо день был уже на исходе, бежали. С той поры следовали одна за другой бесконечные, чаще похожие на грабительские набеги, стычки, то среди горных лесов, то среди топи, куда кого приводили случай или отвага, опрометчивая попытка или продуманный замысел, жажда мщения или поиски добычи по приказанию, а иной раз и без ведома военачальников. В этих схватках силуры дрались с невиданным дотоле упорством, ибо их распаляла распространившаяся молва о словах римского полководца, заявившего во всеуслышание, что, подобно тому, как некогда было частью истреблено, частью переправлено в Галлию племя сугамбров, так должно искоренить даже самое имя силуров. Страница 211. Захватив врасплох две когорты вспомогательных войск, неосторожно увлекшихся грабежом из-за жадности начальствовавших над ними префектов, враги принялись щедро распределять трофеи и пленных и подстрекать другие народы к возмущению против нас. И случилось так, что именно в эти дни, не выдержав бремени тяжких забот, умер Устори. Его кончина немало обрадовала врагов, считавших, что если этот отнюдь не заслуживавший презрения полководец и не был умерщвлен в битве, все же его умертвила война.